у друга день рождения, я чисто символически. На том и попрощались. Что характерно, напиваться до потери пульса я и правда не собирался. Во-первых, не любил доводить все до состояния, когда ничего не контролирую. Во-вторых, не понимал кайфа в том, чтобы упасть в полной несознанке там же, где пил. В-третьих, мой организм обладал удивительным свойством. В него словно был встроен спиртометр. Когда уровень алкоголя превышал критический, то включалась система самоочищения. А такое мне тоже не особо нравилось. Поэтому съезжу, попью пиво, попарюсь и домой. Костян заехал в начале шестого. Судя по забитому багажнику, в сауну он натурально переезжал, а не собирался там культурно отдохнуть. «Поздравляю с днем рождения, желаю счастья в личной жизни», — приветствовал я друга. «Спасибо, Пух. По поводу счастья в личной жизни уже поздно, я же женат. Погоди, я сейчас телефон достану и на камеру для Ольги запишу». Друг заглянул в пакет и удовлетворенно кивнул. «Ничего себе ты заморочился, а я уж думал, что про днюху забыл. Обижаешь?» — почти возмутился я. «Че, погнали?» «Да, только за Серегой заскочим». У Костина вообще было очень много знакомых. Например, пройти куда-нибудь с ним по улице – истинное мучение. Каждые 200 метров ты будешь останавливаться, чтобы Костян поздоровался и поинтересовался, как дела у какого-нибудь мужичка. Причем, тот мог быть одет как истинный английский дэнди, что реже, или как последний бездомный, что чаще. Зато плюсом оказалось то, что у друга были подвязки почти во всех сферах. Как Костян познакомился с Серегой, вообще непонятно. Они вроде бы работали вместе, натягивая потолки. Потому друг ушел в установку видеонаблюдения, а Серега остался на потолках. Пацан он был неплохой, пусть и значительно младше нас. Вот только душой компании его назвать нельзя. Молчаливый, вечно смурной, весь в себе. Словно в уме пытался доказать гипотезу Пуанкаре. Не знал, бедняга, что ее 20 лет назад уже доказали. Костян говорил, все это от того, что Серега деревенский, и большой город его немного сковывает. Я не интересовался, какой именно большой город, Москва или Питер, ведь жил Серега в Выборге, и лично считал, что дело именно в складе характера. Серега был типичный интроверт, друг вообще часто пытался подружить меня со своим многочисленным окружением. Получалось так себе, общаться на больших тусовках я общался, но дальше этого не шло, мне просто тяжело было сходиться с людьми, в отличие от Костина. Вот и теперь мы заехали за Серегой, который пожал руку, протянул другу конверт с подарочными деньгами и молча сел сзади. Костян чуток поговорил с Серегой, точнее, говорил все время Костян, а собеседник односложно отвечал. «Мы куда едем?» Понял я, что происходит неладное. «Баня дяди Миши же в другую сторону. А кто сказал, что мы к дяде Мише? И как тогда тебя Ольга отпустила?» Удивился я. «Мне 24 почти. Я взрослый самостоятельный мужчина». «Не сказал, не сказал», подтвердил Костян. «Дядя Миша приходился каким-то дальним родственником Ольги, чем последняя всегда пользовалась. Знала, во сколько началась пьянка и когда закончилась. Потому почти сразу звонила Костину, поторапливая домой. Мне бы от такой опеки стало тошно. Друга и его жену все устраивало, поэтому я и не лез. Нынешнее место сбора оказалось на выезде и выглядело вполне пристойно. Вполне пристойно все выглядело и внутри, длинный коридор, по бокам двери в сауны. Разве что напрягла женщина-администратор лет 50. Она провела нас, показала где шары для бильярда, напомнила, что на камне не нужно лить воду, а потом ненавязчиво спросила. «Девочек не надо?» К чести Костина, тот пусть и покраснел и даже допустил короткое размышление по этому поводу, но все-таки через несколько секунд выдал твердое. «Нет, ну ладно, скорее полутвердое». Тем временем к нам подъехали еще двое товарищей моего друга. Один, Жека, тоже бывший работник, а второй, как выразился Костян, очень нужный человек, уролог, наверное. Вон и лицо квадратное, полное ненависти ко всему миру. Правда, как оказалось позже, оно у него всегда такое, а человек, сама доброта. Я с ужасом смотрел на коньяк, водку, текилу и бесчисленные баклажки пива. Нет, Костян решил сюда не переехать, а тут умереть. И если он все это выпьет, то его заспиртованное тело рискует перележать Ленина. Но как говорят, глаза боятся, а руки делают. Поэтому мы начали разминаться с легких напитков. Кроме того самого псевдоуролога, он сразу обозначил, что для него главный враг – это водка. А русский человек не привык бояться врагов. Мы несколько раз сходили погреться, выпили еще и чуть раскрепостились. Даже молчаливый Серега рассказал интересную историю про случай на работе, а именно, как он натягивал потолок со множеством углов. Костян говорил в основном про женщин, Жека просто смеялся, а уролог лишь предлагал выпить. В общем, ничего такого, хорошие мужские посиделки. По мне, подобное иногда даже полезно устраивать. Разве что следить за количеством алкоголя, чтобы никто потом в морге не проснулся. «Костян, что-то я не понял, а где здесь туалет?» Вопрос оказался резонным. Обычно тот находился рядом с душем. В нашем номере уборной не было, в коридоре где-то, у них там какая-то беда с планировкой. Мда, такое себе решение. А что происходит, когда вся сауна битком? Люди, обернутые полотенцами, встречаются в общем туалете, первый раз такое вижу. Однако делать нечего, я вышел в коридор и направился к администратору. «Девочек», — расцвела она. «Нет, мы жуткие мизогинисты», — ответил я. «Кто?» — почему-то испугалась администратор. «Не берите в голову. Туалет у вас где?» «По коридору налево, там увидите», — сразу поскушнела женщина. Она оказалась права. Дойдя до конца коридора, который заканчивался буквой «Т», я действительно слева увидел дверь туалета, а справа нечисть, которая будто бы охраняла другую дверь, за которым, по всей видимости, должно находиться подсобное помещение. От неожиданности я чуть не сделал все дела, для которых сюда шел. Нечисть на меня никакого внимания и вовсе не обратила. Вернее, проводила цепким взглядом, но не шелохнулась. Существо оказалось призабавным. Всем своим видом похоже на человека. Разве что ростом мне по грудь, да голова большая. Точнее, не голова, а будто выпирающий лоб. Да и сама нечисть кряжестая, крепко сбитая. Зато одежда изумляла. Самая настоящая кольчуга, кожаные сапоги и топорик сбоку. Эдакий русский гном на страже кладовки. Забавно. Я бы продолжил изучение странного существа, но естественные нужды поджимали. Поэтому торопливо заскочил в туалет и стал думать. Это что такое? Про всех домашних духов Григорий мне рассказывал. Про кого-то подробно, про кого-то вскользь. Кем это существо могло быть? Домовым? Нет, те вроде совсем крохотные, да и чужих людей сторонятся, только перед хозяевами появляются. Нынешний персонаж же стоял так, словно имел на это полное право. Да и домовой в сауне — букочка. Те совсем нелюдимые и вроде не похожи на людей. К тому же, их главная цель – разжигать ненависть и ревность между мужчиной и женщиной. Кстати, может, у Костина дома такая штука живет? Да нет, он же Ольгу искренне любит. Банник, точно. Вот только он вроде мелкого пакостника. Обожает издеваться над теми же пьяными, как черти. А тут рубежник с двумя отметинами. И, получается, банник не то, что не сбежал, а остался на своем месте. Нет, здесь что-то другое. Я вышел обратно, в тупичок. Благо, со стороны коридора меня видно не было, и решил все-таки навести мосты. Здравствуйте. Ноль реакций. Нечисть будто бы смотрела даже сквозь меня. Обидно, я же с добрыми намерениями. Я шагнул вперед, и тут хист словно взбеленился. Как тогда, в кафе, я почувствовал не просто опасность, а невероятный риск агрести. Разве что внутри в набат не били, и отошел обратно. Угу, ясно, не стоит приближаться к нечисти, ей это не нравится. Я осторожно проскользнул в коридор и вернулся к друзьям. Вот только праздничное настроение вдруг улетучилось. Пиво не брало, а из головы не выходила странная нечисть, очень сильно не похожая на всю, которую я видел раньше. Любое городское существо реагировало на меня. Большая часть, конечно, пыталась удрать. Исключением стали витры. Но оно и понятно, те же торговли с рубежниками живут. Тут же вообще игнор полный. А что, если сделать подношение? Про них Григорий тоже рассказывал. Если хочешь с нечистью завязать, если не приятельские, хотя бы просто нормальные отношения, то ей что-то несут. Лешему, к примеру, хлеб и немного земли, чертям водку, домовому наливают в блюдце молоко, вурдалакам тухлого мяса. А этому что? Нет, существовал безотказный русский вариант, хлеб и соль. Может, и правда прокатит. Я поглядел на стол и не обнаружил самого важного, соли. Пришлось опять идти на поклон к администратору. «Девочек», — встретила она меня своим дежурным вопросом. «На проценте, что ли?» «Да какие девочки, нам нравятся женщины поопытнее, лет под 50-60. Да вот только где таких найдешь?» Я задержал свой взгляд на администраторе и смотрел сейчас почти так же, как удав глядит на кролика. Бедняжка даже присела обратно на кресло. Надеюсь, я убедил ее не предлагать ненужные услуги. Мне бы соль, если у вас есть. Соль, удивилась и вместе с тем облегченно выдохнул администратор. Соль есть, сейчас дам. Она повела меня к ближайшей двери, за которой обнаружилось служебное помещение. Старенький диван, шкаф, столик, микроволновка. Наверное, здесь она даже спит, если посетителей нет. Берите прям в пачке, потом принесете. Спасибо, я вернулся к номеру. Причем, весьма вовремя, все как раз ушли греться. Отрезал пару кусков хлеба. Подумал немного, взял еще колбасы и плавленого сыра. Дверь в коридор открыл максимально тихо. Администратор за стойкой уткнулась в журнал и не обратила на меня внимания. Это хорошо. Так же тихо дошел до тупичка. Нечисть никуда не делась. Доброе создание, прими от меня хлеб, соль и всякое. Вообще, Григорий говорил, что к каждому нужен свой подход и свои слова. Но извините, чего не знал, того не знал. В конце концов, все равно на русском языке же говорим. И важен сам посыл, а не сказанное. Взгляд нечисти обрел осмысленное выражение. Он впервые за все время поглядел на меня, потом на дары. Немного подумал, после чего взял кусок хлеба, посыпал солью и отправил себе в рот. К слову, необычайно большой, явно не соответствующий голове. А затем схватил сырки и слопал прямо так, в обертке. Блин, надо ему хорошего гастроэнтеролога будет посоветовать. Вы меня извините, что прежде так подошел, сказал я. Да я понял, что ты из захожих рубежников. Обычаев не знаешь, к чуру просто так сунулся. Ага, вот оно что, чур. Правда, ясности это не придало. О них бес ничего не рассказывал. Матвей, протянул я ему руку. Было бы слов, ответило существо. А что вы тут делаете? И снова тот самый взгляд. Блин, вы все сговорились, что ли? Не удивлюсь, если у Григория, Зои и Чура есть общий чат в телеге, где они меня троллят. Защитник я. На границе стою, чтобы те, кто меж мирам ходит, лишнего или вредного чего не принесли и не унесли. Мирами, видимо, Чур уже смирился с тем, что встретил полного идиота. Потому что даже не стал закатывать глаза к своему огромному лбу. «Мы все с тобой в людском мире живем, изначальном», — сказал он. «Есть же изнанка еще. Некоторые его мир мертвых называют, да только то неправильно. Хотя и таких там хватает. А еще есть проходы, которые мы чурой охраняем и следим. Чтобы никто лишнего или вредного не принес», — продолжил я. «Или туда не унес», — закончил чур. «А если кто силой попробует прорваться, у нас с такими разговор короткий». Силушкой нас Господь не обидел, любого рубежника в бараний рог скрутить можем, ну, или почти любого. Вот это для меня было новостью. Во-первых, разумная нечисть упомянула Бога, хотя нет, мы с бесом про иконы говорили. Во-вторых, я знал, что есть сильная нечисть, но все время предполагал, что нет рубежника, который бы с ней не справился. Выходит, что чур это вообще нечто невероятно крутое, а если найдется тот, кто сильнее, то проход просто закроем и все, ответил собеседник. А можно мне посмотреть, что это за изнанка, хоть одним глазком, слабый ты, цокнул чур. Правда, в его фразе не было никакой обиды, лишь констатация. К тому же, за проход обычно плату берут. А сколько стоит? Спросил я, вспоминая о количестве налички в штанах. 5 малых денег, указал мне чур 4 пальца на одной руке и один большой на другой, но только серебром, и кое-что еще. Я же вспомнил те круглиши без опознавательных знаков, доставшиеся от старухи. Ну да, понятно, что едва ли в волшебном мире входу бумажные рубли, в том числе после девальвации. Ну да ладно, ты же не шастать туда, а так, поглядеть, сказал чур. Разок покажу, но в следующий раз только за деньги. Давай сюда десницу. Мы хлопнули по рукам, после чего он схватил меня за шиворот левой. Легко, как котенка какого-нибудь, толкнул ногой дверь кладовки и коридор сауны вдруг пропал. Глава 13. Изнанка мне не понравилась. Конечно, я не понимал, где она вообще начинается, а где заканчивается. Создавалось ощущение, что ты в центре Выборга, вот только все достопримечательности убрали и остались одним послевоенные развалины, с тем лишь учетом, что с наших пор прошло несколько сот лет. Сауны, само собой, не было. Местные явно не испытывали необходимости в культурных развлечениях подобного толка. Хотя, еще большой вопрос, есть ли тут вообще кто-то, что там чур говорил про царство мертвых. Если честно, похоже, небо затянуто плотной пеленой то ли смога, то ли странных свинцовых туч. Хотя я склонялся к первому варианту, дышать было очень сложно, будто на высокогорье оказался, а еще сильно кружилась голова. В общем, явно не мой тип климата. Сейчас выяснится, что и недвижка здесь стоит немыслимых денег. Да, передо мной расстилалась равнина всех оттенков серого, с редкими торчащими остовами из камня, скудными незнакомыми растениями, как они вообще здесь выживают без света, и пылью. Та тоже оказалась странной, какой-то вязкой, почти осязаемой, хрустящей на зубах. И зачем сюда ходит? Что отсюда вообще можно принести? Горсть проклятой земли? Или непонятную частичку травы? Ночные кошмары и бесплатное направление к психотерапевту? Жутковато здесь. А еще я чувствовал, что это место точно не для меня. Словно неподготовленный человек впервые попал на большую глубину. Неведомое нечто давило со всех сторон. Не придерживай меня, чур, за шиворот. Так точно бы грохнулся. Как он вообще подобное сделал? Я повернул голову и увидел, что проводник меж миров буквально стоит в воздухе. Как если бы там была лестница или ящик. Только глядел он не на меня, а куда-то вдаль. И этот вот взор, обращенный к светлому будущему, где пахнет коммунизмом, мне очень не понравился. Я повернул голову вслед за ним и не увидел, почувствовал, нечто настолько огромное и мощное, что мы были по сравнению с ним двумя песчинками. «Это че там такое?» — чуть ли не заикаясь спросил я. Нечисть ничего не ответила, какое-то время продолжая пялиться в пустоту. А вот когда на моих нервах уже можно было играть реквием, все же подал голос. «Хватит», — сказал чур, — «надо возвращаться». Я был с ним искренне согласен. Мне подумалось, что для первой экскурсии достаточно. Не предложи он, я бы сам пообещал все деньги мира, чтобы поскорее убраться отсюда. Поэтому я кивнул и добавил: «Было бы славно, было бы слов». Чур провел пальцем по воздуху, и перед нами возник образ той самой двери, ведущей в кладовку. Нечисть взялась за ручку, и мы вывалились обратно, в тупик коридора. «Нет, не будь в сауне и не бойся заразиться всеми болячками мира, я бы пол расцеловал». И теперь я понял, что имел в виду чур, когда сказал, что за переход кроме денег возьмет кое-что еще. Под кое-чем он явно имел в виду хист, потому что чувствовал я себя ненамного лучше, чем когда очнулся у Натальи. Нет, вру, лучше. Мне хватило сил, чтобы добежать до туалета и проблеваться, хотя конечности были ватные. «Я же говорил, слабый ты еще», — похлопал меня по спине чур. «Не надо было тебе туда соваться. Самое главное, это вовремя предупредить», — сказал я в перерывах между очищением организма. «Я тебе не помощник и не друг», — спокойно ответил Былобыслов. «Сам попросил. Да и знаю я вас, рубежников, лучше разок в дерьмо лицом мокнуть, чем потом по 7 раз говорить, почему так делать не стоит. Вы наглядность любите. Лично я любил шоколадные конфеты Степ, светлые лагеры, видимо, не ходить наизнанку». Но спорить не стал. Что сказать, в словах чура была логика. Пусть она мне и не особо нравилась. Я как-то привык, что все время защищен законами и правоохранительными структурами как минимум. А здесь любой мог меня помножить на 0, а после сделать так, что это я сам виноват. Вот нельзя было распечатать буклетики с описанием изнанки и черно-белыми фотками. Нет, можно и цветными, только особой разницы не будет. А еще хист. Часть его чур забрал так просто, словно ему это ничего не стоило. Да и я особо не сопротивлялся. Будто наше рукопожатие дало чуру эту власть. «Хист зачем забрали?» — спросил я. «Странный ты, ей-богу. А как же я проход поддерживать буду? Ему сила нужна. Когда через проход не ходит никто, он сначала сжимается, а потом исчезает. Чур, если ему силы и разумения не хватит новые открыть, пропадает. А деньги вам тогда зачем? Вы, судя по всему, очень сильны». «На разные», — уклончиво ответил чур. «Ну да ладно». Развлек старика, проход чуть подпитал, и на том спасибо. «Будет желание или надобность, заходи. Только теперь деньги не забудь. И мой тебе совет, не торопись с изнанкой. Не по зубам она пока тебе. Ладно, Матвей, бывай. Имя у тебя, конечно». И пропал. Трансгрессировал, или как это еще называется, только без спецэффектов. Стоял посреди дешевого пластика, которым был обшит туалет, и вдруг исчез. Я немного отдышался и выбрался наружу. Былобыслов больше не охранял дверь. Его вообще не было. Куда это он удрал? С некоторым содроганием при воспоминании об изнанке, я подошел к двери, глубоко вздохнул и открыл. Новый мир не возник. Швабры, ведра, вантусы, пластиковые трубы, да. Я еще раз осмотрел кладовку, словно где-то в углу мог оказаться проход в неизведанное, а после вернулся к пацанам. Как выяснилось, моего отсутствия никто не заметил, и дело тут было даже не в Хисте, который всегда прикрывал рубежников. Большая часть собравшихся вообще с трудом была способна хоть что-нибудь замечать. Жека оперся на бильярдный кий. Со стороны могло показаться, что он медитирует. Но когда я обошел знакомого, то понял, что тот спит, стоя. И только запоздало я вспомнил, что Жека служил в кремлевском полку. Костян с Серегой о чем-то ожесточенно спорили. Благо, не о политике, а о каких-то технических деталях установки потолков, поэтому можно было не волноваться. Уролог держал налитую стопку водки и явно ждал момента, чтобы произнести тост. А ведь всего пару часов прошло. Молодцы, ребята, быстро убрались. С другой стороны, каким-то образом уже закончился джин, половина пива и две бутылки беленькой. Да уж, пить это вам не спорт, здесь здоровье нужно. Костян, я наконец добился внимания друга. Я домой, извини. Чувствую себя плохо, на посошок, радостно оживился уролог, дождавшись своего часа, и, не дожидаясь ответа, тут же выпил свою рюмку, после чего налил еще две. Если честно, вот меньше всего сейчас хотелось водки, но я сразу понял, что новый знакомый из того разряда, что с ним лучше согласиться, чем полчаса объяснять почему нет. Забавно, но вкуса водки я не почувствовал, зато немного прояснилось в голове. Очень странное влияние алкоголя. Такого раньше точно не было. Костян сокрушался, что я ухожу, но всего полминуты, после чего вернулся к ожесточенному спору с Серегой, объясняя, почему тот неправильно натягивает полотно. Я же неторопливо оделся и вышел в коридор. Вот уж сходил с другом попариться. Конечно, немного мучила совесть за то, что оставляю Костина в таком состоянии. С другой стороны, не маленький мальчик, сам должен понимать, что и как. Не успел я дойти до администратора с пакетом соли, как к стойке подлетела разъяренная фурия, потребовавшая выдать ей этого мерзавца. А увидев подходящего меня, сразу переключила свое внимание. Наконец-то нашла. Я дяде Мише звоню, а он говорит, что никто с ним не договаривался. Я сразу давай все сауны в городе объезжать. Матвей, вот как это называется, так и называется. Финская баня с горячим воздухом, в отличие от русской бани. Вообще, Ольгу можно было даже назвать милой. Пусть и невысокая, но вполне симпатичная, курносая, с веснушками и правильными чертами лица. Фигура у нее еще со школы почти не изменилась, такая же худенькая, как и в 9 классе. Вот только с характером беда. Не сказать, чтобы стерва, но мозг клюет знатно. Забавно, вот по отдельности я и с Ольгой мог общаться вполне комфортно. И с Костяном, но когда они собирались вместе, хотелось поскорее куда-нибудь убежать. Жалко мне Костяна было, что ли. Он в жизни бойкий, хваткий, но как рядом с женой окажется, сразу под каблук залезает. Говоря супергеройским языком, Ольга его криптонит. У нее и мать такая же, разве что комплекцией покрупнее. Всю жизнь мужа шпыняет даже за рюмку водки. Поэтому понятно, откуда Оля взяла пример модели поведения семьи. Я все переживал, что и Костян таким же забитым персонажем станет, на что друг мне подмигивал и улыбался, мол, все нормально, хотя конкретно сейчас я был рад однокласснице. Она не допустит, чтобы Костян вместе с остальными нажрались до синих соплей. «Моть, с тобой все нормально?» – перебила она, в общем и целом. «А что, бледный?» – перепарился. «Оль, ты только там помягче, все-таки день рождения!» Одноклассница кивнула, хотя в ее глазах я прочитал совершенно другое, что-то на немецком и с восклицательными знаками. Оставалось лишь порадоваться, что Костян проявил решимость и не поддался на провокацию администратора. До дома я добрался на такси и по большей части был уверен, что немного оклемался. Вот только стоило перешагнуть порог, как на меня накинулся Григорий. Точнее, сначала бес подошел, как самый обычный кот, встречающий хозяина. А когда обнюхал, то стал напоминать пса, сорвавшего с цепи. «Да что ты с Хистом делаешь?» «Да карты не принимали», — решил Хистом расплатиться. «Ты где был?» — сурово спросил Григорий. На мгновение он даже стал похож на Ольгу, разве что чуть коренастее и более волосат, и нравился мне меньше. На дружеской вечеринке бесу подобного объяснения оказалось недостаточно. Он по-прежнему стоял, уперев руки в бока и притопывая. «Ставь чайник, сейчас расскажу». Григорий нехотя прошел на кухню и щелкнул плитой. «Я же доковылял до ванны, а жена Костина права, выглядел я так себе. Глаза глубоко запали и словно утонули в огромных синяках, лицо осунулось. Хорошо, что в сауне все были пьяные, иначе бы я не избежал вопросов. На столе Григорий уже нарезал толстыми ломтями сырокопченую колбасу, сыр и хлеб. Сахару побольше ложи. Клади, поправил его я. Говорю ложи, значит, ложи. Тебе сейчас поесть надо и сладкого попить. Запах от тебя странный, какого быть не должно. Да я кушать не особо хочу. А ведь правда запах есть, не унимался Григорий, продолжая меня обнюхивать. Ты это где был? В глазах его читался страх, помноженный на изумление. До беса явно начало доходить. Пообещай, что ругаться не будешь. Прибегнул я к старому детсадовскому приему. Еще как буду. Пригрозил мне бес. В общем, я тут Чура встретил. Чура встретил. Чура встретил. Григорий вскочил и забегал вокруг меня. На весь Выборг три Чура. Да схоронены так хорошо, а он все же встретил одного из них. И сходу в изнанку полез, да я просто посмотреть. Одним глазком. Странно, что один глаз-то после всего и не остался. Встретил он Чура и пошел просто посмотреть. О себе не думаешь, хоть обо мне вспомнил бы. Это ты эгоист, вот кто. Да ладно, что ты начинаешь, все же хорошо. Встретил нечисть, пообщался. Какая тебе Чур нечисть? Уже окончательно орал Григорий. Его борода распушилась, а рожки будто бы стали больше. Я, нечисть, домовой, нечисть, черти, прости господи, нечисть. А во, раз уж бес сравнил себя с чертями, значит, дело действительно серьезно. А кто же они? Да вот кто бы знал, то ли устав бегать, то ли опомнившись, ответил Григорий. Раньше их вовсе наряду с богами почитали, такие жертвы приносили, какие тебе и не снились. Позже чуры в тень ушли, да все тем же занимаются, проходы стерегут. Я тебе больше скажу, они даже великим князьям не подчиняются. Те, как только не пробовали с чурами договориться, умасливали, угрожали. Получается, чуры сильнее рубежников. Ну некоторых уж точно, ехидно посмотрел на меня бес. Но вообще нет, кто-то посильнее, кто-то нет. Они древние, подолгу живут. Если по мощи сравнивать, то, наверное, на уровне Кощеев. Григорий уже окончательно успокоился. Сел за стол, достал приготовленный для особых случаев коньяк и подлил его себе в чай. Я пододвинул и свою кружку, но бес будто бы не заметил мой жест. Тут смотри какое дело. Чуры они от рубежников зависят. Если рубежники ходить в изнанку не будут, то и чуров не станет. Но вместе с тем только чуры промеж себя договариваются и решают, что можно проносить, а чего нельзя. Вместе с хистом берут они серебро. Причем, только его. Даже не думай золото предлагать, обидишь. А зачем им деньги? Как зачем? Кушать и пить все любят. Ту же снеть они у витров покупают. Хотя вроде как есть у них еще свой умысел по поводу денег. Какой, уж не знаю, извиняй. Такое тебе только если кто расскажет, то сам чур. Григорий выдохнул, выпил чай и закусил колбасой. Глупый ты, хозяин, но фартовый, фартовый, усмехнулся. Вот таким меня никто не называл. Бедовым часто. Так это как посмотреть. Бедовый ты по мелочам всяким, нелепицам. А по большим событиям очень даже везучий. К примеру, знаешь, что этот был Обыслав один из самых старых чуров. И характер у него такой своеобразный. Но, видно, понравился ты ему. Что стоило бы чуру тебя там еще подержать, чтобы сюда полумертвого вернуть? Да ничего. Прихоть лишь одна. Он же об тебе позаботился. Сейчас расплачусь. Пойду ему конфеток куплю. Они сладкое не любят. В этом на домовых похожи. Больше молоко или сыр. И на будущее, пять раз подумай, прежде чем с кем-нибудь ручкаться. А что такого? Люди часто руки жмут. То чужане, наставительно произнес. У рубежников и нечисти свои правила. Руку пожал, будто бы договор подписал. Чуры, к слову, так могут хист твой забрать. Ладно, ложись спать. Рано же еще. Ложись, лечить тебя буду. Недовольно пробормотал бес. Вообще, складывалось впечатление, что Григорий начинал тяготиться своей службой. Ну да, у меня талант на то, чтобы вляпываться в неприятности. Но все вышло, как и сказал бес. Спать я лег часов в 9 и проснулся около 8, и за всю ночь ни разу глаза не открыл. Чувствовал себя не сказать, чтобы отлично, скорее, терпимо. Как после долгой и тяжелой тренировки. Каждое движение отзывалось болью в мышцах. Судя по тому, что Григорий угрюмо пил на кухне, у него тоже так себе состояние. Ладно, куплю ему всяких вкусняшек, название которых начинается на настой и заканчивается на ки. Следующий день прошел вполне неплохо. Перекинулся парой фраз с Зоей, после чего поехал доставлять первый заказ, потом второй, третий, и никто не пытался меня убить или косо посмотреть, разве что разок я встретил на улице бредущего рубежника, но не особо сильного, даже не ведуна. Интересно, сколько нас таких в Выборге? Судя по всему, не очень много. И где все тусуются? Нет, у меня было предположение. То самое место в центре, куда отправился Кощей. Когда я проезжал неподалеку, то чувствовал нечто, будто силу, что ли, не могу толком объяснить. Но что странно, заказов именно в ту часть города никогда не поступало. Совпадение? Очень может быть. Ну, или там живут люди, которые любят готовить дома. После обеда я позвонил Костину. Тот находился в добром расположении духа, а на фоне слышался веселый голос Ольги. «Блин, никогда не пойму эту семью. Они для меня, как математическая теорема, которую каждый раз доказываешь и каждый раз получается разный результат». Костян сказал, что у них все хорошо. Они с Ольгой собираются по магазинам, а вечером в ресторан. Ну, совет да любовь. К концу рабочего дня я затарился всем необходимым, чтобы прокормить семью из 7 человек. В моем случае, одного очень недовольного своим хозяином беса. И даже взял бутылочку пива себе, чтобы поддержать компанию Григорию. Хотя, наверное, так и становятся алкоголиками. В общем, когда я заруливал к себе во двор, то предвкушал приятный вечер. И первое, что бросилось в глаза, знакомая синяя Мазда. Та самая, на которой ездила Наталья. Только подумал, как водительская дверь открылась и наружу выбралась она, собственной персоной, одета, как всегда, с иголочки. Что интересно, на ее лице не промелькнуло никакой эмоции по поводу моего авто. Наталья терпеливо ждала, пока я припаркуюсь, и только потом подошла. «Я думал, что ты уехала. И тебе привет, Матвей». «Нет, не уехала. Собиралась, но потом меня убедили этого не делать». «Переубедили?» Внутри все сжалось. Только один человек мог перебить хист рубежника, другой рубежник. И подтверждая мои слова, Наталья закончила. «И с тобой очень хочет встретиться моя начальница». Глава 14. «Без ножа режешь. На кого ты меня оставляешь?» Григорий окончательно разошился. Теперь он отыгрывал ребенка, которому не купили крутой конструктор в магазине игрушек. А именно, катался по полу и бил почему-то себя кулаками. Если честно, не думал, что он так разойдется. Ведь только и рассказал о визите Натальи. Точнее, о ее предложении. С другой стороны, какое оно предложение? Мне дали понять, что встреча необходима. Будто она была давно уже запланирована, а я только что вспомнил о ней, заглянув в ежедневник. Ловушка. Погибели моей хочешь. Без хозяина оставить. Без хиста. Если честно, если бы ты на пару часиков умер, было бы неплохо. Сейчас соседи сбегутся. Это почему-то отрезвило беса. Он сел на пол и вытер глаза. Хотя по-прежнему смотрел на меня неодобрительно. Очень невоспитанно с твоей стороны. Я могу в конце концов и обидеться. Я хотела ему рассказать про другой вагон и людей с дырявыми ложками, но передумал. Чего уж над существом издеваться. К тому же, если окажется, что бес ботает по фене круче меня, то можно и впросак попасть. И не только туда. Вариантов особых нет, сказал я. Наталья знает, где я живу. Соответственно, ее начальница тоже. Не убегать же мне из дома на ночь глядя. Если рубежник на хвост сел, уже не убежишь, со вздохом заявил бес. К тому же, мне дали еще кое-что. Я наконец достал крохотную восковую фигурку женщины, в груди которой была оставлена капля крови. Настоящей крови, словно крошечный рубин. Как она не растекалась, мне было непонятно. Но что я чувствовал и знал точно, это кровь той, которая и попросила меня встретиться. Фу, не наша волжба, скривался бес, однако именно это его окончательно успокоило. Даже не чухонская, с дальних земель, ее кровь, сказал я, хистом чувствую. Если захочу или пойму, что что-то не так вдруг идет. По крайней мере, так мне рассказала Наташа. Говорила она вполне спокойно, словно ничего особенного и не произошло. Ну да, подумаешь, твоя начальница, рубежник. Для меня подобное вообще до сих пор нечто невероятное. Я думал, что говорить людям про твои способности – верный способ попасть в дурку. Да и бес твердил, что о промысле никому не надо говорить. Ох, пожалею, пожалею, сокрушался Григорий, мотая головой. Он вообще словно разговаривал с самим собой. Ладно, с тобой пойду. Потому что если вдруг что случится, ты же говорил, что бесы не любят открытых пространств. Об этом Григорий упомянул всего раз и то как-то вскользь, мимоходом. Мол, по квартирам бегать, во сне соседей пугать, да силу для промысла собирать, это одно. А вот выйти во двор, уж простите, я вообще был не особым спецом в бесах, но почему-то думал, что не все они агорафобы, в смысле те, которые открытых пространств боятся, что мне Григорий сам и подтвердил. Не бесы, я конкретно, ответил он. Понимаешь, тут причина в том, что я русский. У нас многое в стране так объяснить можно, но вот с этого момента поподробнее. С детства так повелось. Выйду в чисто полюшко, чтобы вдалеке березы на ветру качались, да речка шумела. И сразу меня такая удаль молодецкая берет, спасу никакого нет. Хочется что-нибудь эдакое устроить. Ну и, чего говорить, устраиваю, как правило. Так диагноз очень простой, ты безруков. Еще немного и начнешь банки рекламировать. Или Илья Муромец, когда трезвый. Ты можешь не перебивать, разозлился Григри. Прости, большое, я понял, ты не очень любишь открытые пространства. И что предлагаешь, в рюкзаке тебя пронести? Не поможет, хозяин. И тряпкой накрывали, и в короб клали, без толку. Я волю чувствую. Вот прошлая хозяйка озадачилась, артефакт заказала. С виду вещь нужная, для папирос всяких. Я улыбнулся. Так и знал, что тот портсигар должен использоваться не по прямому назначению. Да и по всей видимости, когда старушка его заказывала, портсигар был в тему. Теперь такое никто не использует. Ладно, возьму тебя с собой. Только веди себя пристойно. Я бес, а не черт, напомнил мне Григорий. Так что уж будь любезен. Так и не понял, что это значит. Что бес даст стране угля или наоборот станет интеллигентом в третьем поколении. Я вытащил из шкафа портсигар. Поднес к Григорию, не вполне понимая, что именно надо делать, а он подошел к золоченой коробочке и пару раз крутанул кресало, заглянул в крохотную дырку, после чего беса втянуло внутрь, будто каким-то невероятно мощным пылесосом. Нет, я в последнее время много всяких чудес видел, но подобное игнорирование законов физики меня впечатлило. «Чего стоишь?» – заговорил портсигар голосом Григория, который сидел в каком-то колодце. «Тебе же ко времени назначено». Я накинул на себя зеленую ветровку. Последнюю накинул как раз только из-за широких карманов, потому что во внутренний убрал нож, в другой портсигар. Восковая фигурка, конечно, хорошо, но безоружным навстречу приходить тоже не хотелось. В остальном прикид как обычно, футболка, голубые джинсы и кроссы. Надо и себе какой-нибудь костюм купить, как у того Кощея. Правильно говорят, первое впечатление можно произвести лишь один раз. Пригласили меня в кафешку в центре. Такая пафосная фигня, где 20 видов кофе, а из поесть только тосты и маффины, да еще и ценник конский. Заведение из разряда дорого и глупо. Понятно, на кого все рассчитано, на туристов. Сам я в такие места не ходил, потому что искренне думал, что после кафе или ресторана надо выходить сытым. А тут, что поел, что радио послушал. Мне бы думать и бояться от первой вменяемой встречи с рубежником, точнее, с рубежницей. А я размышлял о совсем иных категориях. Если женщина позвала тебя в кафе, то кто платит? Обычно тот, кто приглашает. С другой стороны, женщина же, даже если скажет, что счет пополам разделить, как-то неудобно. Мы же не в прогрессивных Европах, где в женские туалеты пускают даже боевые вертолеты, а любое твое действие кого-нибудь дискриминирует. В общем, я дикарь консервативных взглядов на этот счет. Не скажу, что горжусь этим, скорее не стесняюсь. Мне легче никого никуда не звать, чем потом краснеть и наступать себе на горло. Едем тухло. Пожаловался из кармана портсигар. Хоть бы музыку поставил. Тут магнитола сломана. Да и приехали почти. Но если хочешь, могу сам спеть. Не надо, как-то испуганно пискнул он. Григорию хватило пару раз, когда я мурлыкал что-то в душе. После чего бес жаловался, что его музыкальный слух, совершенно испорченный, в качестве моральной компенсации принял на грудь сразу 300 грамм водки. Нет, я знал, что голос у меня так себе, не для больших и малых театров, но в данном конкретном случае подумал, что бес попросту искал повод принять на грудь. Машину я поставил в соседнем квартале, а до нужного кафе дошел пешком. Честно говоря, немного стеснялся своей рабочей повозки. Возле заведения сидела в машине Наталья, которая кивнула мне. Видимо, она у начальницы и водителем подрабатывает, что еще меня удивило. Несмотря на то, что кафе было открыто, плюс вечерние часы, внутри никого не оказалось. Ни гостей, ни официантов, ни кассира. У нас обычно народа в это время валом. Единственным посетителем оказалась девушка, облаченная в старомодный клетчатый костюм. Как только колокольчик над дверью звякнул, незнакомка подняла голову и внимательно посмотрела на меня. Вот, кстати, если бы не хист, я бы принял рубежницу за совсем юную девчонку. Очень странно одетую юную девочку. Росточком та была незначительного, 1,60 м, не больше. Да еще черты лица мелкие. Светлые волосы убраны в хвост. По ней совершенно непонятно, сколько лет женщине. Разбег мог быть от 15 до 45. Это про таких говорят. Маленькая собачка до старости щенок. Она выглядела максимально приятно и безопасно, что ли. Правда, только внешне. Ее хист свидетельствовал, что рубежница застряла аккурат посередине между ведуньей и Кощеем. Иными словами, захочет меня размазать, даже напрягаться не будет. На столе уже стоял заваренный чай, чашки и несколько видов десертов. Ага, значит, все-таки персонал здесь был. Являясь хозяйкой сего дома, я, Ингарит Гольд, дочь Анны, приветствую благородного брата. Если ты пришел сюда с чистыми помыслами и не тая зла, то не потерпишь вреда для себя, не будешь уязвлен в промысле и знаниях. Голос Инны был звонким, как весенний ручеек, но взгляд оставался серьезным. Я почувствовал, как колыхнулся ее хист, и понял, что тоже должен что-то сказать. Являясь гостем сего дома, я, Зорин Матвей, приветствую тебя, благородная сестра. Я пришел сюда с чистыми помыслами, зашептал портсигар. Я пришел сюда с чистыми помыслами и не тая зла. Понял я, что от меня требуется, и обещаю не злоумышлять зла против хозяев всего дома, их детей, домочадцев, существ и скота, продолжал подсказывать бес. Последние уже лишние, отмахнула Синга. Полностью старую клятву никто не произносит. К тому же, это все весьма условно. Как ты понимаешь, это заведение не мой дом. И да, теперь можешь убрать своего беса. Я бы хотел, чтобы он остался со мной. Мне так спокойнее, ответил я. Хорошо, легко согласилась ведунья. А мне было бы спокойнее, чтобы ты отдал восковую фигурку с моей кровью. Наталья убедила меня предоставить тебе дополнительные гарантии безопасности. Я торопливо засунул руку в карман, чувствуя, что краснею. Облик рубежницы не соотнесился с ее словами. Когда Инга говорила, от нее исходила странная сила. И вообще, я чувствовал, что она матерая опытная рубежница, которая давно живет на этом свете. Хотя и нечто привлекательное в ней было. Некая загадка, о которой так часто говорят мужики. Ведунья получила фигурку и облегченно улыбнулась. Теперь я почувствовал, что разговор пойдет на равных, без недомолвок и взаимного недоверия. Фигура в руках Инги растаяла, растекаясь по столу белой кляксой. Причем кровь осталась на пальце. Ее ведунья слизнула, лукаво улыбаясь. Защитный амулет, хитро. А я думаю, почему не смогла найти тебя. Признаться, ты произвел определенное впечатление на Наталью. Она даже не захотела называть твой точный адрес. Я улыбнулся, шля мысленные лучи тепла Наташи. Спасибо большое. Инга это восприняла по-своему. Ты бы не засматривался на нее, Матвей. Из союза рубежника с чужанином редко что хорошее получается. Жизнь людей скоротечная, наша же. Она не договорила, но я все понял. Наталья хоть и служит мне верно вот уже 5 лет, но сейчас с хистом туго, редко какой приспешник получает. Да и Наталья будто не рвется в рубежники. Хватает ей богатства людского. А как приспешника заиметь? Спросил я. Обычное дело, пожала плечами Инга. Приходишь к воеводе или князю местному, говоришь, что тебе помощник нужен. Если давно на земле живешь, ничем свое имя не запятнал, то тебе разрешают чужанина взять, в дела его посвятить. Ты с этого налог в казну платишь каждый год. 25 лет чужанин отслужит, получает право на хист. Выходит, любой человек может рубежником стать? Нет, конечно, рассмеялась Инга. Получить право на хиста и его взять – разные вещи. Нужно свободный промысел ждать, да еще соизволение воеводского. А после уже, когда среди всех приспешников розыгрыш произойдет, то счастливчику хист достанется. В любом случае, князь в выгоде. Почему? Инга посмотрела на меня чуть снисходительно. Правда, не с таким пренебрежением, как Григорий. И на том спасибо. А то я от взгляда. Ну ты, Мотя, и имбецил уже порядком устал. Мало ли что с приспешником за четверть века случится. Не все доживают. Из тех, кто доживают, получают хист единицы. А налог платит за всех. Да и хист приспешникам стараются дать дрянной, который больше никому не нужен. Странно, что тебе это Илья не рассказал. Да мы как-то не успели с воеводой обо всем поговорить. Из бесед с Григорием я знал, что Ильей или Ильей, на старый манер, звали местного воеводу. Ингу, кстати, мой ответ вполне удовлетворил. Видимо, она считала, что рано мне еще приспешницу. Тьфу, почему именно приспешницу? Может, я бы посвященным Костина сделал. И правильно, не надо с воеводой обо всем говорить. Наталью вот его человек подчинить пытался. Не знаю уж, по навету или по собственному скудоумию. Подчинить? У меня внутри все сжалось. Подчинить? Повторила Инга. Как ты, когда приказал ей бросать все и уезжать? Это самый простой способ. Проблема в том, что после подобного хвоста твоего хиста остается, как шлейф от духов. Да и перебить подчинение любой рубежник посильнее может. Хотя бы понятно, почему Наташа не уехала. Даже если она действительно хотела, то встретила начальницу и все. Та почувствовала влияние моего хиста и отменила мое нейролингвистическое программирование. Мой недруг действовал более изящно. Наслал спиритуса. Еще бы день-два и Наталья оказалась в полной власти рубежника. А через нее он бы добрался до меня. Он все рассчитал. Знал, что меня здесь нет. Она не сказала ничего, но я по блеску глаз понял все. Инга говорила не о другом городе, а об изнанке. Получается, там некоторые способны находиться несколько дней? Забавно, меня и на пару минут не хватило. Мой уровень игры в покер можно было охарактеризовать. Проиграл все деньги на малом блинде, потому что Инга что-то прочитала в моем взгляде. Вижу, ты понимаешь, о чем я говорю. Там, она подняла палец, я не чувствую связи с приспешником. Скажу больше, я бы после и следов спиритуса не почувствовала. Что вам мешает пойти к воеводе и предъявить обвинение? А доказательства? Вместо ответа я вытащил кусок жала из рюкзака. Правда, выглядело то уже откровенно плохо, еще больше высохло и сморщилось. Сказать честно, если бы я не знал, кому данная приспособа принадлежала, то не понял, что это такое. Инга провела рукой поверх жала. Даже хиста уже не чувствуется. Я же говорю, он все просчитал. Если бы не ты, меня бы ждали большие неприятности. Спасибо тебе, Матвей. А даже зажмурился от предвкушения силы. Сейчас у меня на груди появится еще один рубец и ничего. Видимо, мой хист был заточен аккуратно помощь чужанам, то есть обычным людям, либо на повторное спасибо не срабатывал. Инга же вытащила небольшой пузатый кошелек, в который часто складывали мелочи, положила на стол. Не люблю быть должной. Здесь достаточно серебра, чтобы ты оценил мою щедрость. И еще кое-что. Отныне я тебе замеренница. Она протянула крохотную ладошку. Я же почувствовал, как в кармане зашевелился портсигар. Да, помню, не жать руки сразу, даже если хочется. Простите, а что такое замеренница? Тот, кто не желает тебе зла. Пока ты будешь ко мне с добром приходить, то же самое и увидишь. Несмотря на явный протест Григория, я пожал руку. Произошло странное. Словно мой хист на мгновение смешался с Ингиным, а потом все вернулось в исходное состояние. Правда, добавилось еще что-то. Я будто ощутил, что в случае острой нужды могу найти рубежницу. Впрочем, как и она меня. Инга благодушно кивнула, явно довольная разговором и будто бы собралась уйти. Даже на ноги поднялась. Правда, я собирался выжать из своего нового знакомства и обновленного статуса всю выгоду. Инга, вы можете мне помочь? Вопрос явно заинтересовал рубежницу. Она села обратно, отпив налитый чай. Я к чашке даже не притронулся. Рубежница всем своим видом показала, что готова внимательно меня слушать. Мне нужно убить лишачиху. Зачем? Я нехотя рассказал все. Про отдых Тихомировых на природе, подменыша и доводы беса. Что интересно, Инга кивала, явно совсем соглашаясь. Нет, Матвей, помогать я тебе не буду. Но ведь мы вроде как миренцы. Замеренники, кивнула Инга. Все так, ты не желаешь зла мне, я тебе. Но никто не говорил, что мы друзья и будем делать друг за друга грязную работу. Нечисть в своем праве. Чужане выбрались на землю лишачихи, и та отвела душу. Так, к сожалению, часто бывает. Но ведь ребенок, каждый день кто-нибудь умирает, равнодушно пожала плечами Инга. Ты просто мало живешь, еще не привык к этому. Хочешь убить лишачиху, ты тоже в своем праве. Ты рубежник, она, нечисть. После можно сказать, что эти люди тебе близки, а она их обидела. Нечисть всегда либо служит нам, либо старается не путаться под ногами. Только учти тот факт, что ты еще слаб, и едва ли одолеешь ее в открытом противостоянии. Теперь она поднялась, погладила меня по плечу, проходя мимо, будто пыталась ободрить. Так воспитатели успокаивают маленьких детей, которые увидели, как раздавили жуков на прогулке. Правда, у выхода Инга остановилась. Она словно сама сомневалась в том, что хотела сказать, однако в конечном итоге произнесла: «И на будущее, если не можешь одолеть противника в честном бою, попробуй подружиться с его врагами. С нечистью работает превосходно. Впрочем, и со всеми остальными тоже». Она покинула заведение и вместе со звоном колокольчика ожило и кафе. Вышло из подсобки сразу два официанта. Один забрал чашку у меня со стола, другой стал переставлять стулья. Следом ввалилась громкая группа туристов, а за ней еще несколько посетителей. На кухне что-то зашипело, ожил кофейный автомат. Наверное, захоти я, смог бы вернуть с помощью хиста тишину в эту богадельню. Но сейчас меня интересовало другое. Даже неравнодушие Инги по отношению к чужанам, а подленькое молчание Григория, который и не заикнулся про недоброжелателей нечисти. «Кто враги лишачихи?» – спросил я, чувствуя, что начинаю закипать. Портсигар в кармане стал не просто подрагивать. Он самым натуральным образом зашевелился, будто пытаясь сбежать. «Кто враги лишачихи?» Я чеканил каждое слово, придавливал его хистом, и у Григория просто не было выбора. «Черти, черти!» Глава 15. Всю дорогу назад Григорий пытался поговорить со мной. Более того, даже позволил себе неслыханную дерзость. Он вылез из табакерки и устроился на переднем сиденье. Правда, хватило его ненадолго. Окружающая действительность вдавила на беса, причем очень странным образом. Григорий начал метаться по салону, глаза у него сделались бешеные, а волосы встали дыбом. Еще чуть-чуть и метнулся бы под педали, как полоумный кот. Потому я приказал ему убраться обратно в портсигар и больше не вылезать. И Григорий внял моим словам, как самый послушный в мире бес. И это было единственное, что я сказал нечисти за весь путь обратно. Меня взбесило утаивание информации от Григория. Я помнил, что он говорил: «Бес сделает все, лишь бы его жизнь была комфортной и беззаботной». А разборка с лишачихой в эту жизнь точно не вписывалась. Не удивлюсь, что по прошествии времени он бы попросту попытался все замять. Мол, слишком много воды утекло, мальчик уже точно умер, давай выпьем водочки и помянем. Я злился, очень сильно, как не злился давно. Я человек мирный и вывести меня из себя – задача сложная. У Григория получилось. Он вообще оказался мужик довольно способный. Правда, на разные деструктивные дела. Интересно, у них есть какая-то общеобразовательная школа для бесов, где нечисть учит доводить людей. Григорий там был бы круглым отличником. В свое оправдание бес говорил, что черти могут вообще ничего не знать, и к словам рубежницы стоит относиться со скепсисом. Согласен. Вот только если существовал хоть какой-нибудь шанс выручить мальчишку, по мне, им надо было пользоваться. Еще Григорий говорил, что связываться с чертями, себя не уважать. С ними даже сама нечисть старается не вести дел. Об Егоре ты глазом не моргнут. Я про себя ответил, что в этом они невероятно похожи на бесов. Те тоже имеют довольно гибкую мораль и делают именно то, что выгодно им. Хотя меня сильно интересовало, для чего Инга вообще сообщила про чертей. Хотела помочь или наоборот. Вдруг, решила испытать. Посмотреть, чего я стою и можно ли в будущем со мной вести дела. Ведь она рассчиталась серебром за приспешницу и теперь ничего не должна. А то, что стала замиренницей, так не значит, что будет бегать и за мной сопли подтирать. Вопросов много, ответов нет. Типичная ситуация для меня в последнее время. А единственный источник информации сейчас всячески пытается убедить, что делал все для нашего же блага. Домой я зашвырнул портсигар на диван. Бес обиженно буркнул, пулей выскочил наружу и залез за штору. Совсем как не очень сообразительный ребенок, который посчитал, что замечательно спрятался. Я же вытащил собственные деньги, доставшиеся от старухи и подаренный Ингой кошель, а после высыпал все на диван. Получилась весьма увесистая горка. Надо отметить, монеты отличались. Такое ощущение, что отливали их в разных местах. Одни были крупнее, но тоньше, другие мелкие, но потолще. Последние мне дала Инга, и все без всяких опознавательных знаков, аверсов, реверсов. Просто металл, выполняющий четкие функции. Чухонцы делают крохотную деньгу, комментировал все бес из-за шторы, словно читая мои мысли. Интересно, как ему это удается, ведь даже не выглянул. Но ты не сомневайся, и те, и другие по четверти унции. Так уж повелось. Да ты, как рубежник, к лунному серебру и сам понимание имеешь, говорил он странно, хотя я догадался, о чем ведет речь Григорий. К примеру, я взял две разные монеты в руки и понял, что по весу они равны. Даже не понял, просто знал, словно меня всю жизнь только тому и обучали. Интересно, почему именно у рубежников такая странная тяга к этому металлу? Или все из наших магические клептоманы? Почему серебро называется лунным? Спросил я. Потому что необычное оно. Распахнулась штора и навстречу миру шагнул бес. И добывается в специальных местах. Ага, на Луне, съязвил я. А на Землю его незнайка возит. Не на Луне, с честью ответил Григорий, продолжая поступательное движение к примирению. Такое можно и в ритуалах, и в артефактах, да где хошь использовать. Вот, к слову, все знают, что для смерти вурдалака серебро надобно. Да не договаривают, что только лунное. Хотя порой и того немного надо, чтобы полностью клинок отлить. Представляешь, сколько его потребуется? Потому приноровились на лезвие серебро лунное наносить. Григорий воодушевился, шагая все дальше и дальше. Правда, не отпускал штору, которая выступала теперь в роли плаща. Закончилось все довольно предсказуемо. Гардина сначала наклонилась, а после грохнулась на пол. Бес ойкнул и нырнул под диван, явно ожидая новой взбучки. Мда, не день Бекхэма. А может, он послан мне вместо того самого невезения? В последнее время со мной не случается мелких неудач вроде спущенных колес или забытых ключей. Такое ощущение, что бес их все на себя переманивает, а потом уже оптом мне передает. Ладно, не о том думаю. Значит, серебро непростое. Будем знать. Интересно, сколько оно стоит в переводе на человеческие деньги. Хотя, есть ли в этом смысл? Что-то мне подсказывало, что в случае острой нужды лунное серебро я обменять на рубли смогу. А вот провернуть обратное, уже вряд ли. Жизнь своей подопечной Инга оценила в 50 серебряных монет. Да еще оказалось, что это не весь подарок. Кошель, в котором передали деньги, оказался тоже магический. По крайней мере, когда я высыпал всю гору серебра на пол, то понял, что физика опять отправила меня далеко и надолго. Если прибавить к моему серебру, всего выходило 75 монет. Старушкины деньги, правда, были русские, то есть широкие и приплюснутые, но все благополучно уместились в кошеле, а тот легко покоился на руке, без всякого намека на тяжесть. Кто-то скажет: магия. Я отвечу: обычная пятница рубежника. Блин, или суббота, опять во днях потерялся. Мне очень хотелось допросить Григория с пристрастием по поводу чертей и лишачихи, но я решил повоспитывать беса. Пусть считает, что я на него смертельно обиделся, и теперь между нами сожжены все мосты. Я поел, в кафе даже к чаю не притронулся, умылся и лег спать, на диване, тем самым демонстрируя, кто здесь альфа-самец. Это тоже было уловкой, потому что я заказал на завтра кресло-кровать через интернет, причем, за весьма внушительную сумму в 40 тысяч, не знаю даже почему. Почитал описание и мне понравилось. Если верить рекламщикам, то после ночи на такой мебели ты должен был проснуться новым человеком. Интересно, а как на нечисть все это действует? Станет Григорий добрее и бросит пить? Да не, бред какой-то. Потому что именно на кресло-кровать я собирался отселить беса. А что, место позволяло. Ютиться на полу я больше не хотел, а спать рядом с Григорием не хотелось. И дело не в каких-то предрассудках. Выяснилось, что бес довольно дрочлив во сне. Оставалось лишь догадываться, что там ему снится. Григорий, к слову, долго ворочался и тяжело вздыхал где-то на полу, но после затих и он. Свой очередной выходной я встретил буднично, контрастным душем и яичницей из двух яиц на сливочном масле. Бес был прав, именно на нем яйца не пригорали. Его бы умения и способности да в мирное русло, цены бы ему не было. Правда, звали бы его тогда, наверное, домовой. Бес уже не мельтешил под ногами и не пытался попасться на глаза. Он сразу смекнул, что завтрак ему не перепадет, поэтому лишь тяжело вздыхал из коридора. Правда, очень громко и часто. Я бы и дальше всем своим видом демонстрировал, что у каждого из нас теперь своя жизнь. Однако подвела доставка, как всегда приехавшая не кстати. Правда, в этот раз грузчики ошиблись в удобное для меня время. Позвонили и спросили, дома ли я, а то они тут недалеко, могут кресло закинуть по дороге. Отказываться было глупо. Черный кот вился вокруг пришедших мужиков, обнюхивая мебель. То ли на наличие чужого хиста, то ли чего-то еще. Правда, стоило грузчикам уйти, как исчез из комнаты и без, явно где-то зашухерился. Я сел на диван и самым грозным голосом, на который был способен, позвал: «Григорий, не знаю, как тебя по отчеству, где только такого нахватался», пробурчал, нехотя выходя из коридора. «По батюшке давно никого не зовут». «Ладно, будешь Вельзевулович». «Какой же я Вельзевулович?» возмутился, впрочем, не особо сильно Григорий. «Евпатьевич я». «Ну, Григорий, свет ты мой Евпатьевич», нахмурился я. «Как жить теперь будем?» Бес что-то прошамкал губами, впрочем, вслух ничего не произнес. Смог унять свою строптивость, да и сейчас стоял, как нашкодивший мальчик перед учителем, толстый бородатый мальчик с рожками.